Глава третья. Отец Альмир торопливо вошел под своды великолепной часовни, отстроенной на подворье графа Руатье. Пред алтарем на коленях стоял мальчишка. Черные тусклые волосы были собраны в опрятный хвост, глаза закрыты, губы беззвучно шевелились. Поняв, что его приход не был замечен, святой отец решил не терять времени даром. Проверить ребенка на наличие магии он мог, и не заявляя о себе. Пустышка, опять пустышка. Все меньше и меньше с каждым годом послушников в монастырях паладинов, все больше магически одаренных горят на костре или бегут в другие государства. Ну что же, осталось только поговорить с отроком и узнать, насколько сильна его вера. Инквизитор чуть кашлянул. Ребенок вздрогнул, оглянулся и резко склонился, уткнувшись лицом в пол. Час. Целый час. Несмотря на то, что в уютной спальне его ждал шикарный ужин, великий Альмир потратил на беседу с ребенком. Никаких подозрений он у него не вызвал, способностей к магии нет, ума почти нет. Память, правда, хорошая. С десяток молитв знает наизусть и молится неистово и искренне. Вывод — ничем не интересен. Можно забыть. Как я дошел до конюшни после беседы со святым отцом, помню плохо. Ноги подкашивались от слабости и облегчения. У меня получилось. Я нашел работу, жилье, сумел спрятаться. Только теперь, как обухом по голове, пришло полное сознание того, что ее больше нет. Моя мамочка, я больше никогда тебя не увижу. Никогда не смогу прижаться к тебе, положить на твои колени свою голову, ощутить прикосновение твоих ласковых рук. Теперь я один. Один против целого света. Никто не пожалеет и не поймет так, как ты. Да, где-то ходит по миру мое зеркальное отражение, мой отец. Где-то наверняка есть хоть кто-то, похожий на мою маму, а если точнее, то, возможно, жива еще неведомая мне бабушка. А значит, по иронии богов, я вовсе и не безродный. Мама рождена в законном браке и наверняка является единственной наследницей своего рано погибшего отца. Вот только она не знала никогда имени его рода и рода своей матери. Зато я знаю имя своего отца и что, а ничего. Потому правильнее будет называть меня незнающим родства. Проснувшись рано утром в стойле зверя, вспомнить, как я в нем оказался, так и не смог, но рассвет только занимался, люди еще спали, и меня никто не искал. Умывшись в бочке с водой, я приступил к выполнению своих новых обязанностей. Приютивший меня конь терпеливо и снисходительно принимал все мои действия, а я, в благодарность за то, что он преданно и благородно предоставил мне место для отдыха и даже охранял, с нежностью и благодарностью оглаживал и приводил его в порядок. Лечить его магией я не стал, ведь резкое выздоровление не пройдет незамеченным от взгляда конюхов. Но вот угостить его морковкой, напоить ключевой водой, заложить в кормушку свежей травы было мне вполне по силам. Полетели дни, полные забот. Я познакомился со всеми работниками конюшни, наладил приятельские отношения с конюшенными мальчиками, но близкой дружбы ни с кем из них не свел. Постепенно все привыкли к тому, что я очень мало разговариваю, никогда не высказываю своих суждений, не вступаю в конфликты, каждый день заканчиваю молитвой и не интересуюсь ничем, кроме своих коней. Вот они у меня были всем на загляденье, ухоженные, игривые, послушные моей воле и желаниям. Старший конюх Влас говорил всем, что я их балую, и несколько раз пытался доказать мне, что, приучая к седлу молодняк, без кнута не обойтись, что быстрее и надежнее совмещать кнут и пряник. Все его поучения я молча и внимательно выслушивал, согласно кивая головой, но делал по-своему. И в итоге именно мои подопечные, раньше всего остального молодняка, приняли седло и всадника. Все свои обязанности я старался выполнять не спеша. Во-первых, все порученное выполнял очень хорошо, а во-вторых, дополнительные обязанности обходили меня стороной. Тяжелее всего было сдерживать магию и желание применить свои способности. Видя, кто чем болеет, знал, кому и как можно помочь. Но в моей голове огненными буквами были отпечатаны слова матери: «Ты пожалеешь их, они не пожалеют тебя». Но для того, чтобы рос магический резерв, магию нужно было использовать или хотя бы сбрасывать. Выход из этого затруднения нашелся довольно быстро. Уже в конце первой десятины я заметил, что алтарь в часовне является сильнейшим магическим накопителем. Во время молитвы все прихожане неосознанно отдавали крохи своей магии, наполняя его. Но эти крохи были действительно крохами, и магами никто из них считаться не мог. Все жители нашего мира имеют магию, иначе они не смогли бы жить, но большинство даже не подозревают об этом. Видят магию единицы, использовать ее могут еще меньше, развивать и использовать свои способности дано совсем немногим. В нашем королевстве все имеющие резерв чуть больше крохи обязаны идти в святоши, паладины или на костер. И вот, как только я рассмотрел алтарь в нашей часовне как следует, моя проблема была решена. Теперь каждый вечер перед сном я неистово молился. Приходилось только внимательно наблюдать за тем, чтобы никого, имеющего дар, не было рядом. Но проверка и поиск вокруг себя таких даровитых были для меня еще одной отличной тренировкой. Со временем все легче и легче я замечал их вокруг себя, все сильнее и сильнее увеличивалось расстояние, на котором я без труда определял их местоположение. Лето подходило к концу, все уже привыкли к моему присутствию. Я старался казаться незаметным, и у меня получалось. Но 5 дней назад случилось непредвиденное. С утра граф в сопровождении своих стражей отбыл в одно из своих имений. Назад его никто не ждал раньше вечера, все спокойно занимались своими делами. Я набирал воду возле колодца. Мне предстояло сменить воду в поилках у моих подопечных. 5 молодых была на месте, их я уже почистил, причесал, накормил и даже выгулил в конном манеже. Не было только зверя. Его я оседлал рано утром для старшего стражника Нарина. Вот именно для этого жеребца я и нес воду через двор, когда это случилось. День перевалил за середину. Нарастающий грохот все расслышали заранее, но никто, по всей видимости, не придал ему значения. Мало ли в городе лошадей, люди спешат. Возможно, кому-то из вельмож срочно нужно покинуть город через ближайшие к нашему подворью ворота. Но все оказалось не так предсказуемо. Наш граф редко устраивал стремительные скачки по городу. Обычно он старался двигаться степенно, неторопливо, красуясь в седле. В этот раз именно его небольшой отряд на полной скорости влетел в ворота. Лошади были взмыленные, их бока были исхлёстаны, с губ срывалась пена. Не сумев сходу остановиться у парадного крыльца, кони вынесли всадников на полном ходу к дверям конюшни. Люди в страхе разбегались в разные стороны. Мне пришлось откинуть в сторону ведро с водой и рвануть вперед. И думал я не о себе. Именно в этот момент, совершенно не кстати, двор пересекал дядька Михей, а вместе с ним и маленький Актур, 5 лет от роду. Михей жил вместе с нами при конюшне, но комнатка у него была своя. Он сильно хромал, на правой руке у него не хватало пары пальцев. Рваный шрам пересекал его лицо от левого виска до подбородка. Меня удивляло, как при таком увечье остался целым глаз. На конюшне он выполнял роль ночного сторожа, а также няньки при бастарде графа. Малыш был очень похож на нашего господина. Его мать была горничной в покоях господ. Год назад она умерла. Граф официально ребенка не признал, но именно за ним и присматривал Михей. Это было его основной работой. Малец был очень спокойным, не доставлял своей няньке особых хлопот, но в этот раз они просто оказались не в том месте и не в то время. За доли секунды я понял, что покалеченный Михей не успеет уйти с дороги, и столкновение неизбежно. Так быстро я еще никогда не бегал. И все равно лишь чудом успел вытолкнуть из-под копыт самого Михея и, схватив в охапку малыша, прикрыть его своим телом, прижав к земле. Больше я ничего не помню. Пришел в себя я уже на своей койке поздно вечером. Мальчишки, перебивая друг друга, рассказывали мне, что прежде чем лошадей успокоили, я получил пару-тройку ударов копытами, и главный лошадиный лекарь сказал, что у меня сломаны два ребра, ушиб головы и куча синяков в придачу. У Михея только синяки, а у Актура только небольшие ссадины. Зато конь графа потянул ногу и теперь хромает, а потому завтра меня ждет порка. Было больно. Больно дышать, больно двигать руками. Голова была тяжелой, и маленькие молоточки стучали внутри нее ритмично и гулко. Самое главное, что я мог все это вылечить в течение ночи, но не смел. Изменения в моем состоянии сразу будут заметны слишком многим. Заслышав окрик старшего, мальчишки кинулись выполнять свою работу. До самого вечера ко мне больше никто не подходил. Я лежал на своем топчане и боялся пошевелиться. Прекрасно помня уроки своей матушки, я знал, как опасны переломы ребер. Наконец-то ночь вступила в свои права. Уже тихонько сопели во сне уставшие мальчишки, когда я, измученный болью, услышал шаркающие шаги, приближающиеся к нашей каморке. Угомонились все, и люди, и кони. Только Михей привычно обходил свои владения, проверяя, все ли в порядке. Но вот шаги его приблизились, скрипнула хлипкая дверь. Сегодня он изменил своим привычкам и зашел к нам. «Не спишь, парень?» — заговорил он со мной, присаживаясь возле моих ног. «Ты прости, что не зашел к тебе днем, никак не получалось. Спасибо тебе за меня и за мальчика. Давай-ка я тебя напою, приподнимай голову». Его мозолистые руки очень бережно прикоснулись ко мне. Он помог мне приподняться и напиться. Как много счастья может испытать человек от нескольких глотков холодной воды. Как хочется плакать только от того, что кто-то просто позаботился о тебе. Ты лежишь и терпишь сильную боль, и ни одна слезинка не скатывается из твоих глаз, но стоит только кому-то искренне тебя пожалеть, и вот уже глаза наполняются влагой, и маленькая капелька скользит по щеке. Тебе бы грудь перетянуть, чтобы дышалось легче, да вот не велено никому к тебе подходить, — продолжил, присаживаясь. Граф назначил тебе 10 ударов плетью. Это смертельно для такого ребенка, как ты, но палач мой хороший приятель и пообещал мне, что сделает все возможное, чтобы не рассечь тебе кожу, а значит, у тебя будет шанс. Вот только плохо дело с ребрами, как бы ни сдвинулись, беда тогда будет. Ты поспи, если сможешь, а я к тебе еще несколько раз за ночь зайду. Если что нужно будет, скажешь. Он тяжело вздохнул, поднялся и, не торопясь, вышел. А я окончательно осознал, что если до утра мои ребра не заживут, выжить я не смогу. Удар... смещение, внутреннее кровотечение, и к вечеру я труп. Аккуратно оглядев даром все подворье, я определил местонахождение всех магически одаренных и аккуратно, очень тоненьким потоком пустил живицу, направив ее четко только лишь на ребра. К утру я не смог вылечить их окончательно, но у меня хотя бы появилась надежда на то, что при ударе смещение костей мне не грозит. Утро началось, как обычно, суета, гомон, недовольное ржание лошадей. Я сумел встать, немного пройтись. Время шло. Все внутри меня скручивалось в тугой комок. Казалось, что ожидание умеет убивать, но вот вспомнили и обо мне. Ближе к обеду в нашей каморке появился один из стражей графа. Ничего не говоря, он схватил меня за шиворот, рывком сдернул с кровати и потащил на выход. У столба наказания, куда и доставил меня страж, народа было довольно много. На моем примере, видимо, хотели напомнить всем остальным слугам о том, что будет с теми, кто портит хозяйское имущество. На связывание рук и подтягивание к столбу мои ребра отреагировали глухой, тянущей болью. Рубашку с меня сорвали чуть раньше. Совсем недалеко от меня раздался голос управляющего Ефимкая. Он, не торопясь, просветил всех присутствующих о моем проступке и дал разрешение палачу начать наказание. Мне невероятно повезло. Именно в этот день на подворье не было священников и паладинов. Они еще рано утром отправились вершить священный суд. Первый удар я выдержал молча, а также второй и третий. Палач сдержал данное им обещание. Было дико больно, но я чувствовала, что кнут не рвет кожу на моей спине. Но еще через несколько мгновений все изменилось. Где-то в стороне раздался гневный крик графа. Как потом оказалось, орал он на своего личного слугу, который именно в этот момент подводил к парадному крыльцу коня его светлости, но от неожиданности внимание всех присутствующих было отвлечено. Рука палача дрогнула. Удар вышел не просто более сильным. Конец кнута обвился вокруг меня, с оттягом пройдясь по моей груди. Ребра были сломаны повторно. Я не смог удержать в узде свои чувства и магию. Воздух прорезал мой дикий крик, захлебнувшийся на самой высокой ноте. Магическая волна прошла по двору. Простые люди ее не почувствовали, но почувствовали животные. Взвыли собаки, забились в стойлах кони, а самое главное, не выдержал напора алтарь в часовне. Переполненный магией, он рассыпался, и по двору прошла еще более мощная магическая волна. Подворье ощутимо тряхнуло. Перепуганные люди попадали с ног, из конюшни начали выбегать лошади, разбившие свои стойла, звенели стекла, выбитые в окнах господского дома, испуганно кричали женщины, рвались цепи собаки. Палач тоже лежал на земле, а я, обессиленный, висел на руках возле столба. Первым, как ни странно, сориентировался Михей. «Мужики, держите коней!» — закричал он. Его окрик привел в чувство ошеломленного Ефимкая. Посыпались пинки и указания от управляющего. Люди зашевелились. Из конюшни раздавался непрерывный грохот. Продолжали выбегать взмыленные, разозленные жеребцы. Вылетел на полном ходу зверь, а следом за ним и пятеро моих молодых подопечных. Все метались по двору. Одни убегали, другие догоняли. Кони ржали, люди ругались. Кого-то сбивали с ног, по кому-то успели потоптаться. И только мои кони, почуяв запах моей крови, раздраженно всхрапывая, никуда не рванули. Они начали кружить вокруг меня, шумно обнюхивая и аккуратно переступая ногами. Мне становилось все хуже и хуже, затекли руки, болели спина и грудь. Я был полностью магически истощен. Меня не хватало даже на то, чтобы остановить кровь, которая текла из рваной раны, оставшейся от последнего удара. Заприметив относительно спокойную группу коней, их попытались увести. В стане пострадавших тут же появились новенькие, и полегалась моя охрана очень точно, не рассчитывая сил. Кони нервничали, никому не давались в руки. Наконец, к нашей невероятной группе подошел Михей, зверь его пропустил. Тихонько разговаривая с ними, он торопливо отвязал меня от столба. Заметив его действия, нашлись еще смелые люди, решившие, что раз его подпустили и пропустили, то они тоже теперь могут подойти, чтобы забрать лошадей. Но к зверю, правда, никто соваться не посмел, а вот молодняк забрать попытались. В группе болезных снова прибавилось. Громким окриком Михей остановил особо прытких, и все любопытные наблюдали, как он нес меня в дальней конюшне, сильно прихрамывая. Кони прошагали следом. Каждый из них, как мне рассказали позже, сам зашел в свое стойло. Побесился немного только зверь. Моих губ коснулся край кружки, и в рот потихоньку полилась вода. Чуть приоткрыв глаза, я узнал сидевшего рядом со мной Михея. «Ну, давай, малыш, попей чуток, приходи в себя, все уже позади. Осталось теперь только выжить». Тихонько бормотал он, боясь потревожить спящих рядом со мной мальчишек. Заметив, что я открыл глаза, он начал меня поить более настойчиво. «Ты, Дан, не беспокойся. Раны я тебе обработал, ребра перевязал. Ничего страшного с тобой не приключилось, поверь мне. Все будет хорошо. Сейчас вот ночь на дворе, а покой на нашем подворье так и не наступил. Только-только вроде бы все успокоилось, так прибыли святоши, и началось. Всех опрашивают, кто, что, куда, зачем, как. А кто ж знает, как и что? Да никто не знает. Граф-то в этой суматохе с коня упал, да расшибся сильно. Простого люда много побитого. Есть разные разорения и в господском доме, и в нашей конюшне лошадки вдоволь порезвились. А часовня, говорят, сильно пострадала. Как сказал Ефим Кай, алтарь песком осыпался, и все наши беды через вот это вот. Господин гневается, святой отец никому не верит. Но вот ночь во дворе, а он все людям спать не дает своими вопросами. Одно хорошо, в этой суматохе про тебя-то все забыли. Дадут боги и не вспомнят. Тебе теперь долго лечиться придется. Кости-то, они не быстро срастаются. Вот раньше, когда были знахари да целители, тебя б легко на ноги поставили, а сейчас лечить толком могут только святые люди. Только вот на простой люд их внимание не распространяется. А значит, дней 10 побездельничаешь. Ты вот что, парень, пока в себя пришел, давай-ка я тебя супчиком накормлю, а то ж второй день не евши. Завтра уж и селёнки будут. Сможешь вставать потихоньку. К извергу своему сходишь. Покажешься, что живой, а то ведь никакого сладу с ним нет. Сам все никак не успокоится и молодняк баламутит. Хорошо, денник свой еще днем разнес, а то и сейчас бы продолжал его доламывать. Да вот нечего уже, но все равно ничего ведь не ест. Ну так до утра потерпит. Ты отдыхай. А утром уж навести потихонечку своих подопечных. Они, глянь-ка, беспокоятся о тебе. Михей тихонько взлохматил мне волосы и ушел, а я, проверив свой магический резерв, обрадовался тому, что он уже потихоньку стал восстанавливаться. Теперь могу хоть немножко себя подлечить и, наконец-то, выспаться. Рассказ старика дал мне надежду на то, что никто и никогда не свяжет произошедшее днем с поркой нерадивого конюшенного мальчишки. Следующие 5 дней я откровенно бездельничал. Все считали, что у меня серьезно сломаны ребра, а я не стремился их в этом разубеждать. У меня в эти дни было совсем мало дел. Первое — навестить моих подопечных, и второе — приглядывать за Актуром. Но малыш был так любезен, что не отходил от меня ни на шаг. Тихий, неболтливый мальчишка обожал слушать, и мне пришлось вспомнить все те сказки и рассказы о водившемся в наших лесах зверье, которые мне рассказывала мама. Более благодарного, восторженно взирающего на меня слушателя я вряд ли бы нашел. К концу десятины я выполнял свои обязанности уже полностью. Сначала дни текли точно так же, как и до потрясшего всех происшествия, но совсем скоро произошел новый инцидент, изменивший многое в моей жизни. Началось все с того, что заглянувший в конюшню управляющий Ефим Кай не просто похвалил меня за работу, а еще и кинул мне мелкую медную монету. Все мальчишки, в том числе и я, работали за еду, одежду и проживание. Каждый из них считал себя незаменимым и уже почти взрослым конюхом, а тут на тебе. Ночью меня изрядно побили. Магией пользоваться было нельзя, а физически справиться с группой подростков, привыкших к тяжелой физической работе, я не смог. Утром я щеголял подбитыми глазами, разбитой губой, хромал, досталось опять и ребрам. Естественно, никто не стал допытываться и расспрашивать меня о моих травмах. Выполняю свою долю работы, значит, все нормально. Зато поздно вечером, когда я шел с ужина, встретивший меня Михей предложил мне начать учиться себя защищать. Я согласился с восторгом и желанием, не подозревая, чего мне это будет стоить. Михей мог заниматься со мной только ночью, когда все дела были сделаны и все ложились спать, когда уже спал глубоким и спокойным сном его подопечный. Именно тогда мы шли в манеж и приступали к тренировкам. Места в манеже было много, ведь он специально предназначен был для выгула и выездки лошадей. Старик оказался великолепным учителем. В свое время он считался одним из самых сильных бойцов как в рукопашном бое, так и на мечах. Если он брал в руки нож, равных ему не было. Увечья он получил уже после 40 лет, в одиночку защищая своего хозяина от группы наемных убийц. Сейчас он служил его сыну и был доволен уже тем, что молодой и амбициозный господин не гнал его со двора, а позволял доживать свой век в тепле под защитой крепких стен.